Глава 10. Мы вышли на отдельный балкон, где могли поговорить один на один. Воздух был свежим, тропическим, насыщенным запахом цветов и далекого моря. Если хорошо прислушаться, то в такой ночной тишине можно было даже его услышать. Гул цикад создавал сплошную вибрирующую стену звука, через которую нужно было пробиться. Тони Волков, не говоря ни слова, достал из кармана портсигар, вытянул темную сигару, обкурил ее, зажег пламя массивной золотой зажигалки. Огонь осветил его лицо на мгновение. Оно было, как всегда, слишком самоуверенное. Затем он повернулся и протянул мне портсигар. «Угощайся», — предложил мне князь. «Благодарю, но я не курю, к сожалению, или к счастью», — ответил я. «Уважаемо», — кивнул он без тени разочарования и снова повернулся к темноте джунглей. «Алексей, такой вопрос. А что ты хочешь вообще дальше?» Вопрос прозвучал неожиданно прямо, без прелюдий. Он выпустил в темноту идеальное дымное кольцо. Я ненавидел дым от сигар севера, но кто ни такого не испытывал. «Ну, если не будет каких-то предложений от тебя», — я сделал паузу, «то, наверное, как и все, после ужина пойду спать». Он тихо рассмеялся, коротко, беззвучно, как будто я сказал что-то веселое. «Нет-нет, Алексей, не сегодня. В целом от жизни. Что ты хочешь? К чему ты идешь? У каждого есть свои цели и план. Я уверен, что у такого человека, как ты, он точно есть». Тони снова замолчал, давая вопросу висеть в воздухе. Его молчание давило. Я сделал глоток прохладного пива, которое взял с собой. Говорить с ним нужно было на чистоту. Полуправда здесь не сработала бы. Да я и не видел в этом смысла. Моя политика была такой. С партнерами нужно быть честным. Всегда. «Тони, знаешь...» Начал я, глядя на мерцающие огни где-то вдали. Еще совсем недавно я был обычным питерским пацаном без нихера. Зарабатывал какие-то копейки мутными способами. Сейчас у меня закрыты многие первичные потребности. Есть машина, квартира, деньги. Но я понимаю, что это все не то. Не то, к чему я на самом деле стремлюсь, Тони. Деньги — это, конечно, хорошо, и никто тут спорить не будет. Они дают свободу, но сейчас моей основной целью является кое-что другое. Моя цель — сделать так, чтобы не зависеть ни от кого. Вообще. Даже наши с тобой отношения, Тони, я рассматриваю как партнерские, а не как зависимые. Я не служу тебе. Я работаю с тобой. И, надеюсь, ты считаешь так же. Князь на этом моменте медленно обернулся, в уголках его глаз заплясали искорки, и он улыбнулся широко, почти по-дружески. Мне показалось, что ему понравился мой ответ, хотя такой цели у меня не было. Я не пытался отыгрывать перед ним самого близкого друга. Мне это было просто-напросто не нужно. «А знаешь, в этом мы с тобой похожи, Алексей». Его голос стал еще тише, задумчивее. «Знаешь, почему я вынужден находиться здесь, а не у себя дома, в Российской империи? Почему я не могу жить так, как хочу?» «Нет, не знаю. Я догадывался, но точного ответа у меня, конечно же, не было». «Я...» Он сделал глубокую затяжку, и сигара на мгновение вспыхнула ярко, освещая четкую линию его скул. «Я единственный из всех этих жалких, трусливых псевдоаристократов. Сказал то, о чем все думают очень давно, но боятся сказать. Жалкие насекомые. Они недостойны носить титулы своих старых предков». Я почувствовал, как в его голосе, обычно таком гладком и контролируемом, появилась тонкая, как лезвие бритвы, дрожь и ярость. Он и правда ненавидел всех тех, о ком сейчас говорил. По-настоящему. Всем сердцем, если оно у него, конечно же, есть. потихоньку пазл в моей голове начал складываться в единое целое. «И что же ты сказал, Тони?» — спросил у князя я. «Да тут скорее не что, а кому. Хотя что тоже имело значение». Он отвернулся и закрыл глаза. Было такое чувство, что он мысленно снова погрузился в тот самый момент своей жизни. «Я сказал этому глупцу, императору, что система, которую он пытается удержать в своих дряхлых руках, устарела, разваливается с самого основания. Как те старики в Совете Министров, что когда-то ее придумали и теперь держатся за свои насиженные места. Будущее всего мира не должно быть в руках этих реликвий. Мы, молодые львы, должны строить свое будущее сами. Эти деды скоро умрут. И что дальше? Мы будем пожинать плоды их ошибок? Дайте нам самим ошибаться». Я высказал все, что думаю, ему прямо в лицо, без тени сомнений. И считаю, это было самым правильным решением в моей жизни. Он ударил кулаком по деревянному перилу. Удар был не громкий, но резкий, полный сдержанной силы. Звук глухо отдался в ночи. Затем наступила тишина, нарушаемая только его тяжелым дыханием и молчанием. Я ждал, понимая, что в дальнейшем разговоре мы зайдем дальше рамок бизнеса. Дело касалось политики, причем самой высшей политики. Затрагивались первые лица государства. «Я правильно понимаю?» — спросил я очень тихо, чтобы никто даже случайно не мог услышать наш разговор. «Что ты хотел забрать власть в свои руки? Все верно?» Он долго молчал, потом сказал почти шепотом, но каждое слово было как молот, независимо от звука. «Я не собирался отнимать власть, когда говорил все это ему в лицо. Пусть останется императором, сидит там на троне своем, мне на это все равно. Только вот все ключевые решения... Решения должны принимать другие, и это факт. А он пусть ходит по балам, по светским раутам, пускай всякие лизоблюды целуют ему руки, рассчитывая получить хотя бы какую-то кость с императорского стола. Пусть будет лицом Российской империи, ему очень пойдет эта роль. А мозг, сердце, воля будут другими». «Императору это не понравилось?» — спросил я, уже заранее зная ответ. «Именно поэтому я и тут, Алексей». Его голос снова стал ледяным и ровным. Ярость ушла внутрь, сконцентрировалась. «Но теперь я понял. Говорить с ними не лучший способ. Нужно действовать. И как можно быстрее». Я насторожился, чувствуя, как по спине бегут легкие мурашки, но продолжал слушать. Нужно было узнать как можно больше информации. «У меня много людей в столице. Очень много, Алексей. Людей, которые при дворе, но на моей стороне, и я планирую забрать у него власть. Ты прав. По-настоящему. Но придется для этого пролить кровь, увы». На самом деле в голосе Тони не было и капли расстройства. «Ты планируешь устроить вооруженный переворот», — сказал я, и мой собственный голос прозвучал чужим даже для меня самого, — «и убить императора». «Не обязательно его убивать, Алексей», — парировал Волков, пожимая плечами. «Он может сидеть в тюрьме. В очень комфортной, но надежной тюрьме. За преступления перед своим народом, которых можно найти не один десяток. За некомпетентность, за слабость. В истории это будет выглядеть куда благороднее, чем на самом деле. Но я уверен, что даже простой народ меня поддержит. Все устали, и всем нужны перемены». Он говорил очень уверенно. Я не знал, что сказать на все это. В ушах зазвенело из-за воспоминаний моей прошлой жизни. Именно за то, что я узнал о возможном государственном перевороте, меня и убили. История, черт возьми, повторялась с пугающей точностью. Только масштабы теперь были иными. Теперь я должен был выбрать сторону в этом конфликте. «А я-то тебе зачем, Тони?» — выдохнул я. «Для чего тебе простой торговец с магическими артефактами? Без рода, титула и армии? Вот что мне непонятно, Тони». Он резко обернулся. Его глаза в полумраке горели от адреналина. «Все очень просто. Мне нужны такие соратники, как ты, Алексей. Я с первого дня увидел в тебе родственную душу. Ты же и сам почувствовал что-то подобное. Увидел твой характер. Таких даже среди аристократов я практически не встречал. Целеустремленность. Ты добился многого за такой короткий период времени. Умение не просто выживать, а ломать правила и строить свои. Все это отличные качества. Мне точно понадобится такой человек в деле обновления империи. Алексей, присоединяйся ко мне, и мы вместе построим ее заново. Так, как должно быть. Что скажешь?» Я молчал. В голове были миллионы одна мысли одновременно. Но я не мог сконцентрироваться ни на минуту. Это уже была не игра в карты, не продажа перчаток, даже не контрабанда кристаллов, а государственная, сука, измена. Мятеж, мать твою. Игра, где ставка — жизнь, а приз — или безграничная власть, или безымянная могила. Второе мне было неинтересно, а что касалось первого, готов ли я к этому? Входило ли это в мои планы? Нет, никогда. Я хотел свой угол, свою независимость. Свой кусок пирога, а не весь пирог целиком, которым можно было и подавиться, если есть слишком быстро и большими кусками. «Что скажешь, Алексей?» Пауза затянулась. Волков сказал это слегка раздраженно. «Тони, это...» Я с трудом подбирал нужные слова. Сейчас у меня точно не было права даже на малейшую ошибку. «Мне надо хорошенько подумать. Не один день». «Да, я понимаю». Он кивнул, и его лицо смягчилось, приняв выражение понимающего стратега. «Именно поэтому я и позвал тебя сюда. Чтобы ты вживую мог увидеть мой настрой, мои намерения и мои возможности». Он широко раскинул руки, указывая на виллу, на темные очертания джунглей, на царство, которое он построил в изгнании. Хотя на самом деле это никак не показывалось его Тони. Может быть, только в его глазах, но со стороны точно нет. Я стоял и молчал. Отказ сейчас, здесь, на его территории, делал меня ненужным свидетелем, очень опасным свидетелем. Да в любом случае, отказав ему, я наживу себе злейшего врага. Готов ли я к этому? Сколько у меня времени, чтобы подумать, Тони? А сколько надо? Переспросил он, и в его взгляде читался уже не вопрос, а проверка. Ну, хотя бы неделю. Мне нужно было выиграть время. Хорошо. Он кивнул, будто ставил галочку напротив моей анкеты у себя в голове. Тогда вернешься сюда через неделю и дашь свой ответ. Договорились? Да. Ехать сюда я в любом случае не собирался. Независимо от выбранного мной ответа, в любом сценарии в Питере будет слишком много работы. И еще. Тон Волкова снова стал деловым. Мне нужна новая партия твоих кристаллов. Отправишь доставкой, как в прошлый раз, через Екатеринбург. «Кстати, ты сделал счет, который я просил? Если да, отправь реквизиты. На них я проведу оплату». Сколько в этот раз сможете доставить? Ты говорил, что у вас теперь свое производство. Хорошо, договорились. Точное количество скажу, когда вернусь в Питер. Я кивнул. Все документы направит мой финансовый директор. И еще, Тони, можно нам завтра же самолет домой заказать? Я попытался сделать голос максимально деловым, без тени паники и появившихся сомнений. «Ого, а что так рано?» Он приподнял бровь, удивленно ухмыляясь. «Торопишься?» «Ну, ты же обрисовал мне дела. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам». Я развел руками, изображая легкую усталость. А когда есть работа, нет времени расслабляться. Тони посмотрел на меня. Улыбка стала шире, почти одобрительной. Ему нравились люди, которые горели своим делом. «Хорошо. Будет вам завтра же самолет. Идем к остальным?» — спросил князь. Я кивнул. Мы вернулись в столовую, где царила уже более расслабленная атмосфера. Артемий что-то оживленно доказывал Насте, жестикулируя. Сашка, развалившись в кресле с блаженным видом объевшегося медведя, потягивал какой-то коктейль. В их глазах, когда мы вошли, читался немой вопрос: «Ну, что там?» Но мы молчали. Если бы мы хотели, чтобы знали все, то не уходили бы на балкон. Тони подошел к столу и легко, но властно положил конец всем разговорам и этому вечеру. «Ну что, друзья, нам пора завершать этот потрясающий ужин. Спасибо еще раз, что прилетели к нам в гости. Надеюсь, вам все понравилось. Завтра же вы отправляетесь домой по решению Алексея. Поэтому желаю вам счастливого пути». «Тони, можно еще кое-что спросить?» — сказал я, поймав его взгляд. «Да, что такое, Алексей?» — спросил меня князь. «Я не буду пока парням рассказывать про твое предложение. Когда приму решение, они обязательно узнают. Поэтому и ты помоги оставить мне это в тайне на время». Попросил я у Волкова. Он замер на секунду, потом медленно кивнул и сказал: «Как скажешь, Алексей. Твое право, я его уважаю». Мы попрощались и разошлись. По дороге в комнаты по длинным прохладным коридорам виллы парни атаковали меня неудобными вопросами. «Ну что там, Лех, о чем говорили? Он что, бизнес весь хочет забрать?» «Серьезное что-то, раз ты такой хмурый? Ну почему ты молчишь? Рассказывай». Они были упрямы, но я отгородился стеной и сразу же обрубил все дальнейшие разговоры. «Парни, сейчас не могу ничего вам рассказать. Потом. Сейчас не время. Но, пожалуйста, доверьтесь мне. Я делаю это для вас же». Я видел непонимание и легкую обиду в глазах друзей, но они отступили. Я понимал. Если они узнают о планах Тони, то в случае моего отказа станут ненужными свидетелями. Да, вряд ли это остановит Волкова, если он решит зачистить следы. Но пока был минимальный шанс защитить парней, я за него цеплялся. Хотя в глубине души знал, если князь решит, что мы знаем слишком много, нас не спасет ничто. Я отправился в свою комнату и долго не мог уснуть. Прошло пару часов, а я до сих пор ворочался в кровати. Мысли метались, как пойманные в клетку птицы. В горле пересохло. Я вспомнил, что видел кулер с водой в столовой на втором этаже, где мы сегодня ужинали. Тихо выскользнув из комнаты, я босиком прошел по холодному мраморному полу, поднялся по лестнице. В столовой царил полумрак, горел только дежурный свет, подсвечивая барный шкафчик. Я налил себе стакан ледяной воды и в тишине услышал звук. Приглушенный, но знакомый. Стоны. Женские стоны. Доносились они этажом выше, из пентхауса, где жил Волков. «Кое-что еще нас объединяет, князь», — подумал я и улыбнулся. На следующее утро я проснулся слегка разбитым физически, но собранным морально. Сходил в душ, ледяная вода немного взбодрила тело. Быстро собрал вещи. Во дворе нас уже ждал тот же матово-черный кроссовер с невозмутимым казахским водителем за рулем. Парни собирались чуть медленнее, их лица были помятыми от недосыпа и неразрешенных вопросов. Мы молча погрузились в салон. Тишина внутри машины была гробовой, неловкой. На их лицах не мой, но настойчивый вопрос, от которого я продолжал отворачиваться, уставившись в окно на мелькающие тайские пейзажи. Тишина продолжилась и в самолете. Даже Камилла с ее профессиональными улыбками и обещающими взглядами на этот раз не могла меня отвлечь. Я отвечал односложно, погруженный в свои мысли. Мне нужно было отвлечься на дела, спланировать, приехать, выслать реквизиты Волкову, понять, сколько кристаллов мы вообще сможем ему отправить в первую очередь и принять самое важное решение в этой жизни. Решение, от которого зависели многие люди. За весь полет мы так и не заговорили. Артемий пытался читать, но часто отрывался, глядя на меня. Сашка хмурился, разглядывая облака. По прилете в Питер, на холодном, продуваемом ветрами частном аэродроме, я, наконец, нарушил молчание. «Пацаны, я наберу вам позже, а сами отдыхайте, вы заслужили». Они переглянулись, но спорить не стали, просто кивнули. Я видел в глазах друзей что-то похожее на недоверие, но и усталость тоже имела место быть. Слишком многое произошло за последнее время. Я же сел в свою машину и отправился прямиком в офис. Мне нужно было срочно поработать, в одиночку, чтобы разобраться в хаосе мыслей и понять, какой следующий шаг сделать в игре, где ставкой стала уже не только наша жизнь, но и будущее целой империи.